Владимир Пашутов, Александр Невский. Москва, Молодая гвардия, 1974 год. Князь Александр Ярославович, прозванный Невским, прожил всего 43 года. Он стал новгородским князем в 16 лет. В 20 победил шведов в битве на реке Неве. В 22 года одержал знаменитую победу на льду Чудского озера. Александр Невский был не только выдающийся полководец, но и умный политик, тонкий дипломат. Его деятельность пришлась на тяжелую для Руси пору. Монгольские орды опустошили страну. С запада угрожало нашествие германских, скандинавских и литовских феодалов. В этих условиях Александр Невский вел сложную политическую борьбу, целью которой было сохранение независимости русского народа. Он вел переговоры с Папой Римским, с Золотой Ордой, с германскими государствами. Книга доктора исторических наук Владимира Пашута в живой и занимательной форме расскажет о герое русской истории. Читателю. Жизнь князя Александра, полководца и дипломата, выдающегося государственного деятеля Древней Руси, издавна привлекала внимание потомков, рождая в их сердцах возвышенные чувства. Великий ревнитель просвещения Михаил Ломоносов увековечил Александра в мозаике. Художники Виктор Васнецов, Николай Рерих, Павел Корин создали картины, изобразив Александра то в боевом шлеме, то в нимбе святого. Сергей Прокофьев посвятил ему вдохновенную кантату. Константин Симонов – взволнованную поэму, а Сергей Эйзенштейн – патриотический фильм. Только историки не написали о нем книг, и это понятно. Если сложить в хронологическом порядке все средневековые свидетельства об Александре Невском, дошедшие до нас, их наберется десяток страниц, не более. Отрывочные упоминания в русских летописях, немецких хрониках, скандинавских повествованиях, сагах, два папских послания, составленные или одобренные князем правовые грамоты и международные договоры, наконец, церковное его житие. Вот почти все, чем располагает историк. Читатель вправе спросить, из чего же состоит книга? Из домыслов? 10 страниц. Это может быть и мало, и очень много. Все зависит от того, что на них запечатлено, и от того, как их читать. Эти страницы могут сказать немало о жизни и деятельности Александра, если вплести их в историю страны. Чем полнее представим мы себе Русь времен Александра, тем больше узнаем о нем самом, тем глубже поймем значение его жизни. Для этого не нужно вымыслов. Достаточно восстановить обстоятельства, условия, без которых просто не могло произойти то, о чем рассказывают уцелевшие страницы. Неизмеримо сложнее проникнуть в духовный мир этого человека, реконструировать его личность. Здесь, как историк, я руководствуюсь словами Владимира Ильича Ленина. По каким признакам судить нам о реальных помыслах и чувствах реальных личностей? Понятно, что такой признак может быть лишь один – действие этих личностей. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, том 1, страницы 423-424. Там, где материал позволяет заметить в деятельности князя скупо проступающие черты его характера,